Третье. Дорогая, что толку пререкаться, вникать в случившееся, иголку больше не отыскать в человеческом сене, впору вскочить, разя тень, либо вместе со всеми передвигать ферзя.